Эмма Райтс, Надежда Скай, принцип противостояния. Дисклеймер. Все события и персонажи, описанные в этой книге, вымышлены. Любое сходство с реальными событиями и реальными людьми случайно. Эта книга содержит ненормативную лексику, эротические сцены и сцены жестокости. Рекомендовано для чтения лицам, достигшим 18 лет. Глава 1. Москва, 2028 год. «Ну а что ты хотел? Как я должен тренировать парней в таких условиях?» Денис медленно вскипал, все крепче сжимая в ладони телефон, пока Федотов высказывал ему претензии после очередных не слишком удачных сборов. «Да потому что мы выезжаем на 28 дней, а в итоге половину отведенного срока тратим на бумажки, допуски и прочую чушь, пока полсотни бойцов от скуки на турниках лесенку качают». Он раздраженно рухнул в кресло и включил ноутбук. «Неужели нельзя как-то упростить это все? Блин, кто из нас всемогущий агент Министерства обороны? В противном случае я не успею подготовить парней». «Да, это не шантаж, Моцарт, это факт». Закончив неприятный разговор, Морок с полминуты смотрел в пустоту, постукивая пальцами по столу, потом снова взял телефон в руки и набрал короткое сообщение. «Можешь говорить?» Волохов перезвонил ему сам. «Что-то срочное?» «Условно». «Вещай. У меня заседание сдвигается». «Кому в Минобороны нужно продать свою черную душонку, чтобы на тренировочных базах военных частей избегать проволочек и бюрократии?» «Что, Моцарт больше не в части?» «Да от него толку. Как с козла молока. Как будто ты не знаешь. Вечно лень свою задницу от кресла оторвать». «Ну, что поделать. Он король ситуации. Волохов, спасай. Я не успеваю натренировать отряд к сроку. Мне нужна лучшая база и минимум контроля со стороны присутствующих». Даниил напряженно вздохнул и не сразу ответил. «Ладно, наведу справки. Может быть, получится умаслить тех, кто стоит над Федотовым? Буду должен». «Да ладно уж, все свои. По-моему, у нас было несколько частных центров переподготовки. Наверняка там дела попроще ведутся». «Это вообще идеальный вариант. Главное, чтобы оборудовано все было по высшему разряду». Денис неспешно зашел на кухню, где недавно вернувшаяся из декрета Лера слепо смотрела в окно, а ее пальцы подрагивали над дымящейся кружкой. «Все нормально?» Нажав на кнопку кофемашины, Морок наклонил голову и уставился на пики. «Не знаю. Я, кажется, разучилась тут работать. Никак не могу войти в ритм. В голове путаница, половину забываю. И все время на нервике». Денис вздохнул, собираясь с мыслями. Он тоже сомневался в правильности решения уступить директорское место Лере, но физически не вывозил все текущие задачи, а требование Федотова набрать новую частную армию для деликатных вопросов окончательно придавило его к земле. «Ты справишься. Всегда же справлялась. Дай себе время потупить. Нагружай Макса. Свято. Делегируй мелкие вопросы другим старичкам. У нас сатир штаны протирает. Скай после развода тоже в режиме «вещь в себе». Ты ведь умеешь раздавать волшебные пендели». Лера подняла на него глаза, и Морок осекся, заметив в них красноту и красноречивый блеск. «Эй, королева Феникса, иди сюда». Крепко обняв пики за плечи, он шутливо чмокнул ее в макушку. Лера тихо шмыгнула носом, тряхнула головой и немного расслабилась. «Диме снова нужно будет улететь на восстановительный курс в августе. Был на осмотре позавчера. Врачам не нравится блуждающая аритмия. И по правому легкому вопросу. Нужно. Значит, пусть летит. Туда же, в Швейцарию? Нет, ему там не нравится. Относится как к списанному телу. Алиса предлагает Шанхай. У нее есть контакты в одном из научно-медицинских центров. Говорит, они там чудеса творят». «Отлично. Пускай выставляют счет на Феникс». Лера отстранилась и недовольно глянула на Дениса. «Мы в состоянии оплатить новый курс сами». Морок бескомпромиссно покачал головой. «Это не обсуждается. Новый, очередной, дополнительный. Я оплачиваю все за счет своей доли. А Феникс получит налоговый вычет. Мы с тобой этот вопрос закрыли еще на вашей свадьбе». «Ладно». У Леры не было сил спорить. Телефон в ладони Дениса коротко пискнул сообщением от Волохова. «Из всех вариантов доступнее всего база в Краснодаре. В июле там адское пекло, поэтому центр почти пустует. Если не боитесь попотеть, Я дам отмашку Федотову, чтобы он направил уведомление местным воякам. Зашибись. Что там? Забыв об усталости, Лера прищурилась в попытках догадаться о причине недовольства Морока. Отправляют тренировать отряд в самое пекло. Что? В какое еще пекло? Краснодар. Лера безуспешно сдерживалась, но в итоге все-таки рассмеялась. Зато условия максимально близкие к суровой реальности. Цокнув языком, Денис ответил адвокату. Идея дерьмо, но давай договариваться. Краснодар. Понедельник начался с внезапного появления высокого гостя. Без звонка, без предупреждения. Возле больших кованых ворот остановились две машины премиум-класса с черными номерами, и вскоре их без досмотра пропустили на территорию тактического центра. Водитель вышел первым и открыл дверь, давая выйти генералу Листову. Тихо присвистнув, генерал осмотрелся, одобрительно кивая головой на полигон для стрельбы на дальние дистанции, на вертолетную площадку и несколько корпусов для постоянного проживания обучающихся. «Добро пожаловать!» Предполагал что-то подобное, но ты, капитан, смог удивить. Листов крепко пожал протянутую руку Князева и прошел первым в двухэтажное административное здание. «Генерал, сначала дело или экскурсия?» «Дело, капитан. В моем кабинете нам будет удобно». Листов кивнул, на ходу осматривая коридоры с многочисленными плакатами, информационным табло и стеллажом с наградами и дипломами. «Напомни, как давно работает твой тактический центр?» «Больше 5 лет». «Отлично, отлично». В кабинете генерал снял пиджак и небрежно кинул его на кресло, полной грудью вдыхая прохладный воздух. Невозможная духота. «Согласен, в июле всегда пекло. Зато Князеву было комфортно в спецовке с эмблемой центра. Воды?» Скиф понизил градус на кондиционере и налил воды генералу. Последний раз он видел Листова на похоронах батьки. Тот сетовал на несправедливость судьбы и самого полковника Мурашова, что так рано решил покинуть этот мир. «Спасибо. 2 года прошло с последней встречи. Только подумал об этом. Как остальные поживают?» «Генерал, я прекрасно понимаю, что это не визит вежливости. Прерывать высокий чин — открытая наглость, но любопытство сковало сознание Князева». «Ты прав, капитан. И снова меня призвали как переговорщика. Плата за доверие». Дима нахмурился, не совсем понимая смысл последней фразы. Генерал махнул рукой, мол, неважно, и достал безликую серую папку из своего увесистого портмоне. «Получилось так, что хоть Дельту расформировали, а про заслуги людей не забыли. Вы все у нас под колпаком», как однажды сказал кто-то из вас. «Не сомневаюсь. К делу. Необходимо в кратчайшие сроки подготовить, так сказать, новобранцев. Войска? Не совсем. ЧВК. С каких это пор Минобороны ратует за подготовку наемников?» Князев поддался вперед, не скрывая своего удивления. Но генерал красноречиво проигнорировал вопрос и продолжил. «Тебе нужно все красиво оформить и без лишнего шума выпустить 50 бойцов универсальными убийцами». Листов поморщился на последней фразе. «Полный спецкурс, новейшее оружие. Не мне тебе рассказывать. Сроки? Месяц. Это нереально. На такую подготовку минимум нужно 50 часов. Дима, это не молодые бойцы. С ними прибудут их командиры. И все равно, — не унимался Скиф, — я не смогу гарантировать адекватный результат». Генерал вздохнул, глядя на него с полминуты. 6 недель. Максимум. Листов передал папку с внешней информацией чувака Феникс Князеву и откинулся в кресле. «А, ясно. Парни из Златоглавой. А что, кроме Краснодара не нашлось поближе других центров? Тот же воевода?» «Дима, это не моя прихоть. Кое-кто надавил на верхушку. И вот я здесь. Это невежливая просьба». Скиф быстро пробежался по списку Феникса, ухмыляясь знакомым фамилиям и лицам, которых вживую видеть не приходилось. «Я частник и не подчиняюсь министерству». Смелое заявление. «Но и ссориться не стоит. Через неделю они прибудут. Советую подготовиться. Завтра тебе поступит транш на значительную сумму. А лично от меня тебя ждет отличный подарок». Плевать он хотел на деньги и подарки. А вот отказаться не мог, генерал был прав. Отложив в сторону папку, Дима сжал кулаки и с неохотой кивнул. Тогда никаких траншей, только нал. Я им передам. Если будут еще какие-то пожелания, можешь напрямую обращаться ко мне. Довольно хлопнул по столу листов и посмотрел на свои наградные именные часы. А теперь пойдем встречать подарки. После экскурсия, и я поехал. Мысленно матерясь, но держа лицо, Князев вышел с генералом на парковку возле укрепленного здания оружейки. Да ну нахер. Скиф не смог сдержаться, а Листов заулыбался. На то и был расчет. «Кольт, Лихой, вы тут что делаете?» «Здравия желаю. Майор Зуев прибыл для прохождения службы». Кольт иронично отдал честь Скифу и сгреб его в охапку, со всей дури хлопнув по спине. Лихой стоял в стороне и с улыбкой ждал, когда медвежьи объятия Влада ослабнут, чтобы поприветствовать старого друга. «Влад, отпусти. Задушишь, детина». Вымхал-то как. «Вспоминаю тренировки Ромазова, любимое лицо щита, и вот результат». Кольт дал пространство для Лихова. «Мы немного задержались, грузили оборудование». Артем кивнул на военный КАМАЗ и крепко пожал руку Диме. «Как же я рад вас видеть. Так понимаю, вас тоже попросили?» «Если это можно мягко так назвать», — сморщил губы Лихой, кинув косой взгляд на Листова. «Я тут подумал, что помощь тебе не помешает». «Спасибо, пригодится», — поблагодарил генерала Князев и подошел к ящикам, которые выставляли возле входа. «А что тут?» «Ты сейчас охренеешь». Кольт встал рядом и вскрыл первый ящик. «Новейшие винтовочки». Влад передал в руки Князеву винтовку Чукавина и достал себе такую же. Навел прицел жнеца на полигон для дальних стрельбищ и присвистнул. «Ух, хороша вещь!» «Товарищ генерал, это слишком дорогие подарки». «Знаю, эти винтовки только начали серийно выпускать, а вы их как раз обкатаете». «Принято». Через два часа, обойдя тактический центр с доскональной экскурсией, оставив наказ своим профессионалам о лояльном отношении к гостям с целью налаживания дальнейших контактов, генерал Листов покинул территорию диверсанта, отказавшись отобедать с бывшими спецами Дельты. Его ждали старые друзья и еще одно важное поручение.